«Ну, пойдемте, пойдемте, все будет хорошо». Фрер говорил самым убедительным тоном, на какой был способен. У душевнобольных обостренная восприимчивость. Они сразу чувствуют, если их хотят обмануть. С ними нельзя крутить. Карты на стол. Вот главный принцип работы психиатра. Потерявший память мужчина решился сделать первый шаг. Фрер развернулся, руки в карманах плаща, и непринужденной походкой двинулся в сторону больницы. Он старался не оглядываться, давал больному понять, что доверяет ему. Они дошли до подъезда. Матиас дышал через рот, глотая холодный, напитанный влагой воздух, словно сосал ледышки. Как же он устал. Недосып, туман, но главное — это вечное чувство беспомощности перед безумием, ежедневно множившим свои лица. Что припас для него этот новый пациент? Сумеет ли он сделать для него хоть что-нибудь? Фрер понимал, что шансов узнать о прошлом этого человека очень мало, а шансов исцелить его и того меньше. Это и есть психиатрия, попытка вычерпать воду из тонущей лодки с помощью наперстка.